Глава 112. Невольничья площадь представляла собой небольшую площадку, где едва могли разъехаться два грузовика. Дощатые помосты, одни побольше, другие поменьше, размещались вдоль каменной, побеленной цинком стены. И только на трех из них еще стояли пленники. На остальных товар был продан или увезен до следующего дня. Главный торг здесь проходил с утра, а теперь уже было далеко за полдень. Между тем, головной джип правил к самой дальней площадке, возле которой не было даже зевак. Только надсмотрщик с огромной суковатой палкой, утыканной для острастки десятком гвоздей. «Эй, смотрите, это ж на раздуло!» — воскликнул Шойбле, едва успевая затормозить, чтобы не врезаться в джип. Пассажиры поспешили выйти из пикапа и, приблизившись к помосту, стали глазеть на двоих нараздулов. Вне всякого сомнения, это были они. И мощь, и стать – все было при них. Даже потертая военная форма плотно сидела на мускулистых телах. Однако глаза были затуманены. Время от времени невольники рычали, словно звери в зоопарке, и встряхивали головами. Но сдвинуться с места им мешали толстые стальные цепи. Бертуччи и его бойцы находились неподалеку и с неподдельным интересом рассматривали клыкастых монстров, невольно представляя себя под атакой этих солдат. Из дощатой будки, расположенной тут же на помосте, вышел продавец. «Что привело вас к нам, господа? Коммерческий интерес или любопытство?» – спросил он, потягиваясь. Бертуччи покосился на Веллингтона, тот кивнул. «Мне нужны эти солдаты, продавец». «А ты знаешь, сколько они стоят, покупатель?» «Так ты скажи, и я буду знать». «По 300 текеров за каждого. Каково тебе, а?» Продавец заложил руки за спину и, ухмыляясь, принялся вышагивать по помосту то в одну сторону, то в другую. Бертуччи покосился на Веллингтона. Тот покривил лицо. «Что-то ты много запрашиваешь, продавец, а ведь они у тебя товар лежалый. Одежда порченная, значит, давно возишь их, и никто не берет. Ты жадный очень или просто дурак?» Джек улыбнулся. Он видел, что слова Бертуччи попали точно в цель. Продавец мог обидеться и скрыться в своей будке, но Бертуччи знал, что делал. «Да они, как золото! С каждым днем только дороже!» прокричал продавец, вскидывая руки. Стоявший в стороне надсмотрщик зевнул и почесал в паху. За сегодня это был уже не первый спектакль. «Лучше скажи, как серебро», — предложил Бертуччи. «Ну?» Продавец посмотрел на нараздулов, потом покачал головой и с долей сожаления согласился. «Да, старое хорошее серебро. Но совсем не дешевая, покупатель. Ты слышал?» «Слышал, продавец. Они действительно не так плохи». «Они совсем не плохи», — возмутился продавец. В этот момент со стороны плотно закрытого ящика послышалось такое рычание, что все замерли, а грозные нараздулы съежились. «А что это у тебя там?» — спросил Бертуччи. Отмахнулся продавец. «Давай сначала тут говорить». И он кивнул на клетки с нараздулами. «Хорошо. Толмач с тобой?» «Да, в будке молоко пьет с травами. Очень молоко он любит». «Он их сразу запустит?» «Ну как сразу? Час на работу. Потом они у тебя ночь спать будут. Потом уже совсем твои будут. Совсем ручные, когда покормишь». «Хорошо». Бертуччи покосился на Веллингтона, тот не подал никаких знаков, дескать, действуй по своему усмотрению. «Хорошо. Сколько за старое серебро?» 200. Это почти как золото», — покачал головой Бертуччи. «Давай 150». 150? Да это железо какое-то. А я тебе серебро даю, старое». Продавец снова потряс руками и насупился. 170, сказал он наконец и вздохнул. 160, попробовал сдвинуть его Бертуччи. Я сказал 170. Ну хорошо, пусть будет 170. А чем платить будешь? Сначала толмача приведи.